411. Урусвати знает, что нетерпеливость есть свойство несовершенны. Обычно оно смешиваемо с различными качествами. Так некоторые пытаются сопоставить с устремленностью, но в сущности они совершенно различны. Постоянная устремленность гармонична и порождает прекрасный ритм, но нетерпеливость дисгармонична и, действуя порывами, нарушает ритм. Кроме того, нетерпеливость доказывает незнание основных законов. Вещество бытия находится в постоянном движении. Только постоянная, настороженная, ярая наблюдательность может показать силу энергии. Вот найдите равновесие между действием и терпеливостью. Без истинного сотрудничества не найдете ритма. Человек неуравновешенный скажет «не могу дождаться», и в одном этом слове проявит свое бессилие. Бессилие не есть безволие, но воля развивается человеческими силами. Так рассмотрим все названные понятия и придем к заключению, что все они в силах человеческих. Кто-то воскликнет «моя природа нетерпелива». Но пусть лучше скажет «мои привычки довели меня до безволия». Возьмем и другую крайность. Некоторые понимают терпение как бездействие, и в этом заблуждении они порождают новые страдания. Истина, самое усердное терпение может сочетаться с напряженную деятельностью. Если люди не умеют различать движение вещества бытия, то все же они отлично могут творить в пределах мастерства своего. Древние говорили: «подождем среди труда». Каждое мастерство будет лучшим закалом терпения, и это вполне в силах человеческих. Наши труды пусть будут напоминанием о действенном терпении. Терпение даст отчетливость работы. В высоком качестве труда поймем и значение гармонии. Мыслитель говорил: «мне хочется, чтобы в каждом труде звучали струны пространства. Великая музыка есть действие наших покровительниц муз».